гномьи магазины процветали в основном потому, что гномы хорошо знали первое правило торговли, которое гласит: «У меня есть товар на продажу, а у клиента деньги. Я получаю деньги, а покупатель, к сожалению, получает товар. Поэтому я не стану говорить: тот образец, что на витрине, у нас последний, и он не продается, потому что тогда никто не будет знать, что они у нас бывают». Или: «Может быть, новые привезут в среду». Или: «Мы такое никогда не держим на полке». Или: «Мне надоело твердить, что на них нет никакого спроса». Я должен продать товар любыми способами, исключая физическое насилие, иначе я просто даром небо копчу. Гланд Храпсон жил, повинуясь этому закону, но не особенно любил людей, как и многие, кому приходится в течение долгого времени иметь дело с широкой публикой. И сейчас двое стоявших по ту сторону прилавка вселяли в него тревогу. Один был низеньким и на вид безвредным, но что-то в глубине души Гланга, возможно, на генетическом уровне, нервно подрагивало. Другой нахал, покупатель, был самым обыкновенным парнем, а значит, в любой момент мог совершить какое-нибудь преступление. Гланг решил проблему, притворившись, что не понял ни слова из сказанного, и пробормотав несколько оскорбительных выражений на родном языке. Он ничем не рисковал, только стража учила гномий, а потому он страшно удивился, когда один из клиентов, якобы безвредный, вдруг проговорил на ламидосском диалекте, гораздо более чистом, чем у самого Гланга. «Подобная неучтивость к дружелюбным незнакомцам не делает чести вашей бороде, почтенный торговец, и стирает то, что написал так». «Что ты сказал?» — спросил Треф, пока Гланг бессвязно извинялся. «Просто традиционное приветствие», — ответил Нат. «Пожалуйста, передайте мне мяч». Он взял мяч и стукнул его об пол. «Возможно, вам известен секрет изготовления сернистой резины». «Да мой дедушка это бы даже во сне проделал», — запинаясь, проговорил Гланг. «Клёво», — поспешно сказал Треф. Он поймал мяч и снова бросил его об пол. «Я могу скроить и сшить кожаный чехол, если вы сделаете резиновый пузырь», — предложил Нат. «Мы заплатим вам $15 и выдадим лицензию, так что вы получите право изготовить еще сколько угодно таких штуковин». «В деньгах будешь купаться», — подтвердил Треф. Треф добавил: «Это будет лицензия от университета. Типа можешь не бояться конкурентов». «Откуда тебе известно про сернистую резину?» — спросил Гланг. Судя по его лицу, он уже понял, что его одолели, но все-таки был не намерен сдаваться без боя. «Потому что гномий король Рыс полгода назад подарил платье из сернистой резины и кожи госпоже Маргалотте, и я, кажется, уловил основной принцип». «Маргалотте? Темной даме, которая умеет убивать силой мысли?» «Она мой друг», — спокойно сказал Нат. «И я тебе помогу».